Глава 19. Пятница, 3 июня. Суббота, 4 июня. Ранним утром пятницы, около 4 часов, Лизбет Саландер закончила писать автобиографию и отправила копию Микаэлю Блумквисту на адрес Stalliga Bordet на почтовом сервере Yahoo. После этого она просто валялась в постели, уставившись в потолок. Лизбет вдруг сообразила, что 30 апреля ей исполнилось 27 лет, но она даже не вспомнила о своем дне рождения. Саландер уже не раз проводила очередной день рождения в неволе, с тех пор, как ее заперли в детской психиатрической клинике Святого Стефана. И, в общем-то, если обстоятельства обернутся против нее, то появится шанс в будущем отметить в психушке немало таких знаменательных дат. Но Лизбет не намеревалась с этим мириться. Когда ее впервые лишили свободы в первый раз, она едва достигла подросткового возраста. Теперь она взрослая и обладает весомыми знаниями и навыками. Лизбет задумалась над тем, сколько ей потребуется времени, чтобы сбежать, обосноваться в безопасном месте где-нибудь за границей, раздобыть новые документы и начать новую жизнь. Встав с кровати, Лизбет отправилась в туалет и посмотрелась в зеркало. Она уже не хромала. Пощупала внешнюю сторону бедра, где пулевое ранение благополучно зажило и остался только шрам. Потом подняла и опустила руки, подвигала взад-вперед плечами. Немного тянула, но она чувствовала себя практически здоровой. Постучав по голове, Лизбет решила, что ее мозг не слишком пострадал от того, что его продырявила пуля. Просто ей чертовски повезло. Пока у нее не появился доступ к карманному компьютеру, она строила планы побега из охраняемой палаты Сальгренской больницы. Но доктор Андерс Юнасон и Микаэль Блумквист, снабдившие ее компьютером, скорректировали ее первоначальные планы. Прочитав тексты Микаэля, Лизбет надолго погрузилась в размышления. Она анализировала и взвешивала все «за» и «против», обдумывала его план и свои возможности. На сей раз в порядке исключения она решила последовать его совету – протестировать систему. Микаэль Блумквист уверял, что ей, собственно, нечего терять, и предлагал совершенно иную возможность. Если его план не сработает, ей просто придется планировать побег из клиники Святого Стефана или из какой-то другой психушки. Но на самом деле жажда мести заставила ее принять предложенную Микаэлем схему. Лизбет ничего не прощала. Золоченко, Бьорк и Бьюрман мертвы, но Телеборьен жив. Так же, как и ее братишка Рональд Нидерман. Хотя, в принципе, он вовсе не по ее части. Конечно, Нидерман помогал убивать и закапывать ее, но это не слишком важно. Если нас с ним сведет когда-нибудь судьба, тогда посмотрим, а пока что за ним гоняется полиция. Но Микаэль прав. В этой подпольной сделке участвовали и другие, неизвестные лица, искалечившие ее жизнь. Ей необходимо разузнать имена и персональные идентификационные номера этих анонимных лиц. В результате Лизбет решила последовать плану Микаэля. Она изложила голую, неприукрашенную правду о своей жизни, сухую автобиографию на 40 страницах. Долго возилась с формулировками и в каждой фразе придерживалась только фактов. Микаэль прав, шведские масс-медиа уже растиражировали о ней такие ужасы и небылицы, что никакие ее откровения уже не смогут нанести ущерб ее репутации. В то же время автобиографию нельзя было назвать чистой, стопроцентной правдой. Лизбет не собиралась излагать всю правду о себе и своей жизни, вот уж это совершенно ни к чему. Саландер снова легла на кровать и забралась под одеяло, чувствуя какое-то необъяснимое раздражение. Она протянула руку и достала принесенный Анникой Джанини блокнот, которым почти не пользовалась. На первой странице она прочитала одну единственную строчку. В скобках x в кубе плюс y в кубе равняется z в кубе. Прошлой зимой Лизбет провела несколько недель на Карибских островах, отчаянно размышляя над теоремой Ферма. Вернувшись в Швецию, она продолжала разгадывать уравнения, пока не занялась поисками Золоченко. И теперь ее не покидало ощущение, что она уже нашла решение. Но она не могла его вспомнить. Невозможность что-то вспомнить Лизбет Саландер воспринимала как незнакомый феномен. Она проверяла себя, заходила в интернет и набирала наобум несколько HTML-кодов, которые мельком просматривала, запоминала и потом точно воспроизводила. Она не утратила своей фотографической памяти, которую считала проклятием, да и вообще мозги работали как всегда. Все-таки ей казалось, что она вроде бы нашла решение теоремы Ферма, но не могла сообразить как, когда и где. Однако самое худшее заключалось в том, что она уже не испытывала к этой загадке никакого интереса. Теорема Ферма ее отныне не увлекала. Так уж была устроена Лизбет Саландер. Она загоралась какой-нибудь загадкой, но, разгадав ее, сразу теряла к ней всякий интерес. Именно так произошло и с теоремой Ферма. Она перестала привлекать ее внимание и провоцировать ее интеллектуальные возможности. Подумаешь, ведь это всего лишь какая-то крошечная формула, несколько закорючек на бумаге. И с какой стати Лизбет должна ею заниматься? Это ее беспокоило. Она отложила блокнот. Ей нужно поспать. Но вместо этого Лизбет достала компьютер и вошла в интернет. Немного подумав, зашла на жесткий диск Драгона Арманского, который не посещала с тех пор, как заполучила компьютер. Арманский сотрудничал с Микаэлем Блумквистом, но особой необходимости знать, чем он занимается, она не испытывала. Лизбет стала рассеянно просматривать его электронную почту, потом нашла выводы насчет обеспечения безопасности в доме Эрики Бергер, сделанные Давидом Русиным, и удивленно подняла брови. Эрику Бергер кто-то преследует. Она обнаружила докладную записку сотрудницы Сусан Линдер, которая провела прошлую ночь у Эрики Бергер и отослала отчет до наступления утра. Лизбет отметила время отправления, сообщение ушло около 3 ночи. Там сообщалось о том, что Бергер обнаружила исчезновение из комода в спальне личных дневников, писем и фотографий, а также видеозаписи сугубо интимного характера. Обсудив ситуацию, мы с фру Бергер пришли к выводу, что кража, вероятно, произошла в то время, когда она находилась в больнице в Накке, после того, как поранилась, наступив на осколок стекла. Примерно в течение 2,5 часов дом оставался без присмотра, а сигнализация от НИП не была подключена. Все остальное время до момента обнаружения кражи в доме находились либо Эрика Бергер, либо Давид Русин. Можно прийти к выводу о том, что преследователь постоянно держал фру Бергер под наблюдением и мог видеть, что она уехала на такси, а также, возможно, что она повредила ногу и хромает. В итоге, воспользовавшись ситуацией, он проник в дом. Лизбет отсоединилась от жесткого диска Арманского и в задумчивости выключила компьютер. Она испытывала противоречивые чувства. У нее не было причин любить Эрику Бергер. Она все еще помнила унижение, которое пережила однажды, увидев, как Микаэль Блумквист накануне Нового года идет к своему дому по Хорнсгаттен в обнимку с Эрикой. Возможно, в то мгновение она пережила самый сильный шок в своей жизни. И снова поддаваться подобным чувствам не намеревалась. Лизбет вспомнила, что испытала тогда совершенно непреодолимую ненависть. Ей захотелось догнать их и ударить Эрику Бергер. Ей стало очень стыдно, но теперь она исцелилась. Хотя причин любить Эрику Бергер у нее не прибавилось. Затем она задумалась над тем, какие кадры могли содержать видеозапись Бергер сугубо интимного характера. У нее самой имелась видеозапись, запечатлевшая, как этот подонок Нильс Бьюрман ее насилует. Теперь эта запись находится в распоряжении Микаэля Блумквиста. Лизбет задумалась, а как бы она сама отреагировала, если бы кто-нибудь проник к ней в квартиру и похитил эту запись? Собственно говоря, Микаэль Блумквист именно так и поступил. Правда, он не намеревался причинить ей вред. Ну и ну. Как все сложно. В ночь на пятницу Эрике Бергер так и не удалось поспать. Она без конца хромала по вилле, а Сусан Линдер присматривала за ней. Страх, как густой туман, следовал за нею по всему дому. Около половины третьего ночи Сусан Линдер удалось уговорить Эрику Бергер, если не поспать, то хотя бы лечь в постель и отдохнуть. Когда та, наконец, захлопнула за собой дверь спальни, Сусан вздохнула с облегчением, потом открыла свой лэптоп и отправила отчет приложением к электронному письму Драгону Арманскому. Едва успев отправить сообщение, она услышала, что Эрика снова встала и бродит по комнатам. Около 7 утра ей в конце концов удалось заставить хозяйку дома позвонить в СМП и взять на этот день больничный. Бергер с неохотой согласилась, что на работе от нее сейчас будет мало проку, и уснула на диване в гостиной перед закрытым фанерой окном. Сусан Линдер принесла одеяло и укрыла ее, после чего сварила себе кофе, позвонила Драгону Арманскому и рассказала, по какой причине Давид Русин вызвал ее сюда. «Я тоже не сомкнула ночью глаз», — сказала Сусан. «Окей, оставайся у Бергер. Пойди ложись и поспи пару часиков», — велел Арманский. «Я не знаю, как мы будем выставлять счет. Решим позднее». Эрика спала до половины третьего дня, а проснувшись, обнаружила, что Линдер спит в кресле в другом конце гостиной. В пятницу утром Моника Фигуэролла проспала и уже не успела перед работой совершить утреннюю пробежку. Она обвинила в этом досадном факте Микаэля Блумквиста, приняла душ и вытолкала его из постели. А Микаэль поехал в «Миллениум», где удивил всех столь ранним появлением. Он пробормотал что-то невнятное, принес кофе и позвал к себе в кабинет Малин Эриксон и Хенри Кортеса. Целых 3 часа они просматривали статьи для следующего тематического номера и проверяли, как продвигаются дела с выпуском книг. «Вчера мы отправили книгу Дага Свенсона в типографию», — сказала Малин. «Она выйдет в формате пакетбука. Окей». Номер будет посвящен «The Lisbeth Salander Story». «История Лизбет Саландер», — сказал Хенри Кортес. «Они несколько раз переносили суд, но теперь он назначен на среду, на 13 июля. К этому времени тираж уже будет напечатан, но мы не станем распространять его до середины недели. Ты сам потом решишь, когда его выпустить». «Хорошо. Значит, остается книга Золоченко, а это пока сплошной мрак. Условно мы назовем ее «Секция». В первую часть книги войдет практически тот же материал, что и будет опубликован в «Миллениуме». Исходная точка — убийства Дага Свенсона и Мия Бергман, а далее — поиски Лизбет Саландер, Золоченко и Нидермана. Во второй части мы изложим все, что знаем о «Секции». Микаэль, учти, пожалуйста, что хоть типография и готова идти нам на уступки, но мы должны сдать готовый к печати оригинал не позднее конца июня, — сказала Малин. Кристеру потребуется по крайней мере 2-3 дней для верстки, так что у нас остается чуть более 2 недель. Не знаю, как мы все успеем. Конечно, раскопать всю историю мы не успеем, — признал Микаэль. Но, по-моему, мы бы не успели этого и за год. В этой книге мы расскажем только о том, что уже произошло. Если не будет хватать ссылок на источники, я изложу свою авторскую версию. Высказывать предположения надо четко и открыто. Следовательно, мы расскажем о том, что произошло, и сошлемся на документы, которыми располагаем. А уж потом напишем про то, что, на наш взгляд, могло произойти. «Звучит не слишком-то убедительно», — сказал Хенри Кортес. Малин покачала головой. «Если я утверждаю, что сотрудник СЭПа вламывался ко мне в квартиру и могу предоставить видеозапись, значит, я могу документально подтвердить сказанное. Если же я заявляю, что он делал это по поручению секции, то высказываю предположение, которое не могу подтвердить документально, но в свете остальных разоблачений оно выглядит вполне обоснованным, понимаешь? Окей. Я не успеваю написать все сам». «Хенри, вот перечень текстов, которые придется подготовить тебе. Малин, ты будешь помогать Хенри так же, как с редактированием книги Дага Свенсона. Все три имени выносятся на обложку в качестве соавторов. Согласны?» «Конечно», — ответила Малин. «Но у нас есть еще кое-какие проблемы». «Какие?» «Пока ты сидишь с книгой о Золоченко, нам тут приходится выполнять чертовски много работы». «И ты считаешь, что я полностью выпадаю из процесса?» Эриксон кивнула. «Ты права, я сожалею». «Ничего страшного, мы все знаем, что когда ты увлечен каким-то сюжетом, для тебя больше ничего не существует. Но мы не справляемся. Я не справляюсь. У Эрики Бергер на подхвате была я. У меня есть Хенри, он ас, но он работает над твоим материалом не меньше тебя. Даже считая тебя, нам все равно не хватает в редакции двух человек». «Окей. И я не Эрика Бергер, у меня нет ее навыков. Я только учусь работать. Моника Нильсон выбивается из сил, Лота Карим тоже, но нам даже не хватает времени задуматься. Это временно. Как только начнется судебный процесс...» «Нет, Микаэль, на этом все не закончится. Когда начнется суд, будет просто ад. Помнишь, как было с делом Веннерстрёма? Мы не увидим тебя еще месяца три, пока ты будешь мотаться по разным телевизионным передачам». Микаэль вздохнул, потом медленно кивнул. «Что ты предлагаешь?» «Чтобы осенью Миллениум выжил, нам надо взять новых сотрудников, как минимум двоих. У нас не хватает сил на то, что мы пытаемся делать, и я не уверена, что мне хочется это делать». «Понимаю. Я серьезно. Я уже поднаторела быть ответственным секретарем, и это было проще простого под руководством Эрики Бергер. Мы договаривались, что летом проведем эксперимент. Окей, мы его провели. Из меня вышел плохой главный редактор». «Ерунда», — возразил Хенри Кортес. Малин помотала головой. «Окей», — сказал Микаэль. «Я понимаю, что ты имеешь в виду, но не забывай, у нас сложилась экстремальная ситуация». Малин улыбнулась. «Ты можешь считать это претензией со стороны персонала», — сказала она. Оперативное подразделение отдела защиты Конституции всю пятницу пыталось разобраться с полученной от Микаэля Блумквиста информацией. Двое сотрудников перебрались во временный офис на Фридхемсплан, куда стекалась вся документация. Сложность возникала из-за того, что служебная компьютерная сеть располагалась в полицейском управлении, и, следовательно, сотрудникам приходилось перемещаться между двумя зданиями по нескольку раз в день. И хотя дорога занимала всего 10 минут, но это напрягало. Зато уже к обеду они раскопали массу документальных свидетельств о том, что Фредерик Клинтон и Ханс фон Роттингер в 1960-х и начале 70-х годов имели отношение к службе государственной безопасности. Ханс фон Роттингер изначально служил в военной разведке и несколько лет проработал в департаменте, который координировал деятельность вооруженных сил Швеции со службы государственной безопасности. Фредерик Клинтон начинал свою службу в военно-воздушных силах и приступил к работе в СЭПО в отделе по контролю за сотрудниками в 1967 году. Но в начале 70-х годов оба покинули ГПУ БЕС. Клинтон в 1971 году, а фон Роттингер в 1973. Клинтон стал консультантом в сфере частного предпринимательства, а фон Роттингер перешел с военной на гражданскую службу. Он начал заниматься исследованиями для Международной организации по атомной энергетике и обосновался в Лондоне. Моника Фигуэролла только ближе к вечеру постучала в кабинет к Эдклинту и объявила, что сведения о карьере Клинтона и фон Роттингера после ухода из ГПУ БЕС, скорее всего, сфальсифицированы и являются прикрытием. Проследить путь Клинтона оказалось нелегко. Консультант в сфере частного предпринимательства может по большему счету заниматься всем, чем угодно. И он не обязан отчитываться ни перед кем о своей деятельности. Судя по налоговым декларациям, Клинтон неплохо зарабатывал, но, к сожалению, он консультировал в основном анонимные фирмы, базировавшиеся в Швейцарии или подобных странах. Следовательно, доказать, что это фальшивка, было непросто. Зато фон Роттингер никогда не переступал порога офиса в Лондоне, в котором вроде бы работал. Здание, где он, согласно документам, трудился, в 73-м году снесли и за счет него расширили станцию Кингс-Кросс. Скорее всего, при разработке легенды кто-то допустил промах. В течение дня команда Фигуэролы побеседовала с несколькими вышедшими на пенсию сотрудниками международной компании по атомной энергетике и установила, что никто из них никогда о Хансе фон Роттингере не слышал. «Значит, все ясно», — сказал Эдклинт. «Теперь остается узнать, чем они занимались на самом деле». Моника Фигуэролла кивнула. «Как мы поступим с Блумквистом? Что вы имеете в виду? Мы обещали сообщить ему, если найдем что-нибудь о Клинтоне с Роттингером». Эдклинт задумался. «Ничего не поделаешь. Через некоторое время он и сам до этого докопается. А нам лучше поддерживать с ним хорошие отношения. Можешь ему рассказать, только будь лаконична». Фигуэролла пообещала. Они еще немного поболтали о своих планах на выходные, двое сотрудников Моники собирались продолжить работу, сама же она намеревалась отдохнуть. После этого женщина покинула рабочее место и отправилась в спортзал, где провела 2 часа, яростно наверстывая упущенное утром время. Придя домой около 7, она приняла душ, приготовила примитивный ужин и уселась перед телевизором слушать новости. В 7:30 Моника уже не находила себе места. Надев спортивный костюм, она остановилась возле входной двери и задумалась. «Чертов Блумквист!» Моника открыла мобильный телефон и позвонила ему на анонимный номер. «Мы раскопали некоторую информацию о Роттингере и Клинтоне. Расскажи», — попросил Микаэль. «Если приедешь в гости, расскажу». «Вот оно что», — произнес Блумквист. «Я только что переоделась в спортивный костюм, чтобы сбросить немного лишней энергии», — сказала Моника. «Мне отправляться или ждать тебя? Не возражаешь, если я появлюсь после 9? «Не возражаю». Около 8 вечера в пятницу к Лизбет Саландер наведался доктор Андерс Юнасон. Он уселся на стул для посетителей и откинулся на спинку. «Будешь меня осматривать?» — поинтересовалась Лизбет Саландер. «Нет, сегодня не буду». «Окей. Сегодня мы проанализировали твое состояние и сообщили прокурору, что можем тебя выписать». «Ясно». «Они хотели забрать тебя в Гетеборгский следственный изолятор прямо сегодня вечером». «Так быстро?» Он кивнул. «В Стокгольме кто-то явно торопится с тобой разобраться. Я сказал, что должен завтра провести кое-какие заключительные тесты и не выпущу тебя раньше воскресенья». «Зачем?» «Не знаю. Меня раздражает их прессинг». Лизбет Саландер даже улыбнулась. Будь у нее в распоряжении несколько лет, она могла бы превратить доктора Андерса Юнасона во вполне законченного анархиста. По большому счету, он проявлял явную склонность к гражданскому неповиновению. «Фредерик Клинтон», — произнес Микаэль, глядя в потолок над кроватью Моники. «Если ты зажжешь эту сигарету, я загашу ее о твой пупок», — предупредила женщина. Микаэль изумленно посмотрел на сигарету, которую машинально вытащил из кармана пиджака. «Извини», — сказал он. «А на балконе можно покурить? Только если потом почистишь зубы». Он кивнул, завернулся в простыню и отправился на балкон. Моника последовала за ним на кухню, налила себе большой стакан холодной воды и прислонилась к косяку балконной двери. «Фредерик Клинтон. Он жив, он связующее звено между настоящим и прошлым. Клинтон при смерти. Ему требуется новая почка, и он проводит время в основном на диализе и других процедурах. Но пока он жив, мы могли бы связаться с ним и задать ему некоторые вопросы напрямую. Может, он согласился бы рассказать?» «Нет», — возразила Моника, — «во-первых, это уже предварительное следствие, а оно поручено полиции. В этом отношении никакого «мы» не существует. Во-вторых, мы с тобой заключили соглашение. Ты получаешь информацию, но не предпринимаешь никаких действий, которые могут воспрепятствовать расследованию». Микаэль посмотрел на нее, улыбнулся и загасил сигарету. «Ну и ну», — сказал он, — «служба безопасности надела на меня короткий поводок». Она вдруг задумалась. «Микаэль, а ведь это не шутки». В субботу утром, когда Эрика Бергер ехала в Свенска Морганпостен, на душе у нее скребли кошки. Ей только показалось, что она смогла взять под свой контроль процесс выпуска газеты. На выходных Эрика планировала отдохнуть, впервые с начала работы в СМП. Но расслабиться ей не удалось, пропажа сугубо личных и интимных предметов вместе с материалами о деятельности Боркша вывела ее из равновесия. Во время бессонной ночи, в основном проведенной на кухне в обществе Сусан Линдер, Эрика ожидала, что пасквилянт нанесет ей удар и что ее нелестные изображения станут достоянием гласности. Интернет — превосходное орудие для подонков. «Господи помилуй, это чертово видео, где я кувыркаюсь с мужем и другим мужчиной, может стать добычей вечерних газет, и тогда самые интимные кадры станут достоянием публики и разойдутся по всему миру». Сусан Линдер все-таки уговорила ее лечь, но всю ночь паника и страх не давали ей спать. В 8 утра Бергер встала и поехала в СМП. Оставаться в стороне она не могла. Если буря настигнет ее, Эрика хотела встретить ее лицом к лицу. Однако в полупустой, по случаю субботы редакции, все выглядело как обычно. Когда она проходила мимо центральной стойки, сотрудники приветливо поздоровались. У Андерса Хольма был выходной, и его обязанности выполнял Петер Фредриксон. «Доброе утро, а я думал, что вы сегодня будете отдыхать», — поприветствовал он Эрику. «Я тоже, но вчера мне не здоровилось, а сегодня надо кое-что сделать. Как дела? Что-нибудь случилось?» «Нет, в плане новостей утро выдалось спокойным. Самые горячие новости на деревообрабатывающем заводе. В Даларна намечается подъем. В Норчопинге произошло ограбление, один человек ранен». «Окей, я немного посижу в стеклянной клетке и поработаю». Эрика села, прислонила костыли к книжной полке и зашла в интернет. Первым делом она проверила почту. Ей пришло несколько писем, но от пасквилянта ничего не было. Эрика нахмурила брови. С момента кражи прошло 2 суток, а он еще не использовал похищенные документы. Почему? Собирается сменить тактику? Будет шантажировать? Просто хочет держать меня на мушке? Ничем конкретным Эрика не занималась. Просто открыла файл со стратегией СМП, которую раз за разом пыталась сформулировать. 15 минут она сидела, уставившись в монитор, но буквы сливались у нее перед глазами. Потом Эрика попробовала позвонить Грегору, но так и не смогла с ним связаться. Она даже не знала, функционирует ли за границей его мобильный телефон. Если бы она напряглась, то, конечно, сумела бы его разыскать, но чувствовала себя совершенно бессильной. Ее парализовали страх и отчаяние. Эрика попробовала позвонить Микаэлю Блумквисту, чтобы рассказать о краже папки с документами про Боркшо, но его телефон не отвечал. В 10 часов, так толком ничего и не сделав, Бергер решила поехать домой. Она как раз протянула руку, чтобы выключить компьютер, как услышала сигнал ICQ. Эрика растерянно посмотрела на строчки меню. Что такое ICQ, она знала, но общалась посредством этой программы редко и с началом работы в СМП ни разу ею не пользовалась. Она нехотя кликнула на «ответить». «Привет, Эрика». «Привет, кто это?» «Я по личному делу. Ты одна?» «Неужели это пасквилянт?» «Да, а кто ты?» «Мы встречались дома у Калле Блумквиста, когда он вернулся из Сандхамна». Эрика Бергер с недоумением уставилась в экран и только через несколько секунд сообразила. «Лизбет Саландер. Ничего себе!» «Ты на месте?» «Да. Никаких имен. Ты знаешь, кто я?» «Как я могу узнать, что это не провокация?» «Мне известно, откуда у Микаэля на шее появился шрам». Эрика сглотнула. Об этом знали только 4 человека на свете, и одним из них была Лизбет Саландер. «Окей, но как ты смогла выйти на меня в чате?» Я довольно хорошо разбираюсь в компьютерах. Лизбет Саландер, конечно, ас, но какую чертовщину она придумала, чтобы общаться из Сальгренской больницы, где лежит взаперти с апреля, это было выше понимания Эрики. Окей. Я могу на тебя положиться? Что ты имеешь в виду? Об этом разговоре никто не должен знать. Не хочет, чтобы полиция узнала, что у нее имеется доступ к сети. Конечно, нет. Поэтому и беседует в чате с главным редактором одной из крупнейших газет Швеции. Нет проблем. Чего ты хочешь? Хочу вернуть долги. Что ты имеешь в виду? Миллениум меня поддерживал. Мы делали свою работу. А другие газеты нет. Ты не виновата в том, в чем тебя обвиняют. Тебя преследует маньяк. Эрика Бергер вдруг почувствовала свое сердцебиение. После долгих колебаний она ответила. Что тебе известно? Украденное видео, ограбление. Да, ты можешь помочь? Написав этот вопрос, Эрика Бергер не поверила собственным глазам. Чистейшее безумие. Лизбет Саландер лежит в Сальгренской больнице, оправляясь после тяжелейших ранений, и у нее своих проблем выше головы. Вряд ли Эрике пришло бы в голову обратиться к ней за помощью. Не знаю, я могу попробовать. Но как? Вопрос. Ты думаешь, что этот подонок находится внутри СМП? Я не могу этого доказать. Почему ты так думаешь? Прежде чем ответить, Эрика надолго задумалась. Предчувствие. Все началось, когда я стала работать в СМП. Другие люди в СМП получили отвратительные письма от пасквилянта, написанные якобы мною. От пасквилянта? Так я называю этого мерзавца. Окей. Почему объектом внимания пасквилянта стала именно ты? Не знаю. Что-нибудь указывает на личную неприязнь? Что ты имеешь в виду? Сколько в СМП сотрудников? Чуть больше 230, включая издательство. Скольких ты знаешь лично? Трудно сказать. Со многими журналистами и сотрудниками я за эти годы встречалась при разных обстоятельствах. Ты с кем-нибудь из них раньше ссорилась? Нет, ничего конкретного. Может, кто-нибудь тебе мстит? Мстит, но за что? Месть — мощная движущая сила. Глядя на монитор, Эрика пыталась понять, на что намекает Лизбет Саландер. Ты еще здесь? Да, почему ты спрашиваешь про месть? Я прочла составленный Руссином список инцидентов, которые ты связываешь с пасквилянтом. Почему я не удивляюсь? Окей, и что из этого? На маньяка не похоже. Что ты имеешь в виду? Маньяк подвинут на сексе, а тут, похоже, кто-то прикидывается маньяком. Трахать отверткой — просто фарс какой-то. Вот как. Я сталкивалась с настоящими маньяками. Они куда более извращенные, вульгарные и мерзкие. Они проявляют любовь и ненависть одновременно. Тут что-то не так. Ты считаешь, что это недостаточно вульгарно? Да. Письмо Эви Карлсон — настоящий фейк. Кто-то сводит счеты. Неужели? Я об этом не думала. Это не маньяк. Кто-то преследует лично тебя. Окей. Что ты предлагаешь? Ты мне доверяешь? Возможно. Мне нужен доступ к сети СМП. Подожди. Сейчас же. Меня скоро перевезут, и я лишусь интернета. Эрика сомневалась. Открыть доступ к сети СМП. Кому? Законченной психопатки? Возможно, в убийствах Лизбет и невиновна, но она определенно отличается от нормальных людей. Но что ей терять? Как? Я должна загрузить в твой компьютер программу. У нас брандмауэры. Ты мне поможешь. Запусти интернет. Уже запущен. Эксплорер? Да. Я напишу адрес. Скопируй и вставь его в Эксплорер. Готово. Перед тобой перечень программ. Кликни на «Асфиксия сервер» и скачай. Эрика выполнила инструкцию. Готово. Запусти «Асфиксию». Кликни на «Установить» и выбери «Эксплорер». Это заняло 3 минуты. Готово. Окей, теперь ты должна перезагрузить компьютер. Мы ненадолго утратим контакт. Окей. Когда мы снова соединимся, я переведу твой жесткий диск на 1 сервер в сети. Окей. Перезагружай. До скорого. Пока компьютер перезагружался, Эрика Бергер восхищенно смотрела на экран. Она задумалась, все ли у нее в порядке с головой. Потом снова раздался сигнал ICQ. «Привет, это опять я. Привет. Будет быстрее, если это сделаешь ты. Запусти интернет и скопируй адрес, который я тебе пошлю. Окей. Сейчас у тебя появится вопрос. Кликни на старт. Окей. Если тебя попросят назвать жесткий диск, назови его SMP2. Окей. Можешь пока сходить за кофе, это займет некоторое время». Субботним утром Моника Фигуэролла проснулась около 8, примерно на 2 часа позже обычного. Она села в постели и посмотрела на Микаэля Блумквиста. Тот храпел. «Well, nobody is perfect». «Ну что ж, никто не совершенен». Она задумалась над тем, к чему приведут их отношения. К числу надежных мужчин, с которыми можно планировать долгосрочные отношения, Микаэль явно не относился. Такой вывод она сделала, ознакомившись с его биографией. С другой стороны, Моника и сама не была уверена, что ей хочется стабильных отношений, которые заканчиваются семьей, кухней и детьми. Еще с юности она предпринимала несколько неудачных попыток и в результате сделала вывод, что стабильные отношения чересчур идеализируются. Ее самой продолжительной связью было 2-летнее совместное проживание с одним коллегой в Уппсале. Вместе с тем она не относилась к тем девушкам, которые увлекаются связями на одну ночь, хотя и считала секс незаменимым терапевтическим средством против подавляющего большинства недугов. А секс с Микаэлем Блумквистом ее вполне устраивал, даже более чем устраивал. Он неплохой парень, и с ним легко можно поладить. Но не так-то легко ответить на вопросы. Что это за отношения? Летний роман? Влюбленность? Неужели она влюбилась? Моника пошла в ванную, сполоснула лицо и почистила зубы, надела шорты для бега и тонкую куртку и бесшумно вышла из квартиры. Она уделила некоторое время растяжкам и совершила 45-минутную пробежку мимо больницы Роламсхоф вокруг района Фредхель и вернулась домой через Смедсуден. В 9 Моника вернулась домой и обнаружила, что Блумквист по-прежнему спит. Она наклонилась и стала кусать его за ухо, пока он в полной растерянности не открыл глаза. «Доброе утро, дорогой. Надо, чтобы кто-нибудь потер мне спину». Он посмотрел на нее и пробормотал что-то невнятное. «Что ты сказал?» «А зачем тебе принимать душ? Ты и так насквозь мокрая». «Я пробежалась. Тебе следовало бы ко мне присоединиться. Если б я попытался поддерживать твой темп, боюсь, что тебе пришлось бы вызвать службу спасения. Остановка сердца на северной набережной озера Мелорен. Чушь какая-то. Что ж, пора просыпаться». Он потер ей спину и намылил плечи, и бедра, и живот, и грудь. И через некоторое время Фигуэролла, полностью утратив интерес к водным процедурам, увлекла Микаэля обратно в постель. Кофе они пили в кафе на набережной Нор-Меллар-Странд, когда часы показывали уже 11. «А ведь я могу к тебе привыкнуть», — сказала Моника. «Мы знакомы всего несколько дней». «Ты меня притягиваешь как магнит. Я думаю, ты и сама уже заметила». Она кивнула. «Интересно, почему?» «Прости, я не могу ответить на этот вопрос. Я никогда не понимаю, почему какая-то женщина меня вдруг увлекает, а другая оставляет совершенно равнодушным». Моника улыбнулась. «Я сегодня свободна», — сказала она. «А я нет, у меня работы выше крыши вплоть до начала суда. А последние 3 ночи я провел у тебя вместо того, чтобы заниматься делом. Очень жаль». Блумквист кивнул, встал и поцеловал ее в щеку. Моника ухватила его за рукав рубашки. «Мне бы очень хотелось продолжать с тобой общаться». «Я был бы рад», — кивнул он. «Но нам придется потерпеть, пока мы не разберемся с этой историей». И исчез, шагая к Хантвер-Каргаттен. Эрика Бергер принесла кофе и стала смотреть на монитор. В течение 53 минут абсолютно ничего не происходило, только экран периодически гас. Потом вновь возник сигнал ICQ. «Готово. У тебя на жестком диске очень много дерьма, в частности, 2 вируса». «Сори, какой следующий шаг?» «Кто администратор компьютерной сети SMP?» «Не знаю. Вероятно, Петер Флеминг, он начальник технического отдела». «Окей. «Что я должна делать?» «Ничего, иди домой». «Только и всего?» «Я объявлюсь». «Оставить компьютер включенным?» Но Лизбет Саландер уже покинула ее ICQ. Эрика Бергер разочарованно уставилась в экран. В конце концов, она выключила компьютер и отправилась на поиски кафе, где можно было бы спокойно посидеть и поразмышлять.